Глава 16. Страдание Конституции. Пришла Олимпия Сен-Нис, славная девочка, дочь дипломата с 4-го этажа. Она мне очень нравится. Надо иметь сильный характер, чтобы жить с таким нелепым именем, особенно в подростковом возрасте, когда наверняка каждый, кому не лень, тебя дразнит. «Эй, Олимпия, можно влезть на твою священную гору?» И кажется, что это никогда не кончится. Кроме того, Олимпию Сен-Нис явно не прельщают перспективы, которые открывают перед ней ее происхождение. Ни выгодный брак, ни близость к властимущим, ни карьера дипломата или уж тем более звездный блеск. Олимпия Сен-Нис хочет стать ветеринаром. «Причем в провинции», — сказала она мне однажды, когда мы болтали перед дверью Привратницкой. «В Париже только мелкие животные, а я хочу лечить и коров со свиньями». В отличие от некоторых других жильцов, Олимпия говорит без всяких ужимок, которых так и читается. «Вот мы, как просвещенные люди левых убеждений и без предрассудков, разговариваем с консьержкой». «Нет, она говорит со мной не на показ, а потому что у меня есть кот. Значит, нас объединяют общие интересы. И я высоко ценю эту ее способность презирать барьеры, которыми общество без конца перегораживает наши нехитрые земные пути». «Я хочу рассказать вам, что произошло с Конституцией», — сказала Олимпия, когда я открыла ей дверь. «Так заходите», — пригласила я. «У вас найдется 5 минут». 5 минут у нее нашлось, и не только 5. Она была так рада случаю поговорить о кошках и об их хворях, что просидела у меня целый час и выпила одну за другой 5 чашек чаю. Люблю Олимпию Сен-Нис. Конституция — это роскошная палевая кошка с нежным розовым носом и лиловыми подушечками на лапках. Она принадлежит Жоссам, но, как и все остальные четвероногие обитатели нашего дома, при малейшем чихе становится пациенткой Олимпии. Так вот, это совершенно бесполезное, но дивной красоты создание 3 лет от роду недавно промяукало всю ночь, не давая спать хозяевам. «И в чем же дело?» – спрашиваю я в нужный момент. «Мы обе радеем о слаженности разговора, и каждая блестяще играет свою роль». «Цистит?» – отвечает Олимпия. «Цистит». Олимпии всего 19 лет, и она ждет не дождется, когда ей можно будет поступать в высшее ветеринарное училище. А пока старательно, со смешанным чувством сострадания и восторга, практикуется единственным доступным способом, пользуя представителей здешней фауны. Поэтому и говорит о диагнозе, который ей удалось поставить с таким торжеством, словно открыла месторождение алмазов. «Цистит?» — охотно изумляюсь я. «Цистит», — повторяет сияющая Олимпия. «Бедная девочка мочилась, где попала, и...» Она набирает воздуху и выкладывает главный козырь. В ее выделениях наблюдалась слабо выраженная гематурия. «Боже, как это прекрасно! Скажи она, в кошачьей моче была кровь, было бы понятнее, но Олимпия, с энтузиазмом входившая в образ кошачьего доктора, усвоила и специфическую терминологию. А я обожаю такой стиль. Фраза «в ее выделениях наблюдалась слабо выраженная гематурия» ласкает мое утомленное изящной словесностью ухо, уводит в особый, далекий от литературы мир. Я поэтому и инструкции к лекарствам люблю читать. Утешительная точность и техничность терминов создают впечатление основательности, пробирающей до дрожи простоты, погружает в другое измерение, где нет ни поисков красоты, ни мук творчества, ни бесконечной безнадежной погони за идеалом. «Для циститов возможны 2 этиологии», — продолжает Олимпия. «Инфекционное поражение или функциональное расстройство почек. Прежде всего я прощупала мочевой пузырь, чтобы проверить, не принял ли он шарообразную форму». «Шарообразную?» «При почечном расстройстве мочеиспускание затрудняется, мочевой пузырь переполняется и принимает форму упругого шара, который можно прощупать, пальпируя брюшную полость животного», — объясняет Олимпия. Но в данном случае ничего подобного не обнаружилось, и боли при обследовании кошка явно не испытывала, но продолжала постоянно мочиться. Я представила себе палас в гостиной «Соланж Жосс», превратившийся в огромную подстилку, всю в пятнах цвета разведенного кетчупа. Но в глазах Олимпии это пустяки, побочные издержки. У Конституции взяли мочу на анализ, но у нее ничего не нашли, ни камней в почках, ни инфекции, коварно внедрившийся в ее крохотный мочевой пузырь непатогенных микроорганизмов. Между тем, несмотря на кучу лекарств, противовоспалительных, спазмолитиков и антибиотиков, у Конституции ничего не происходит. «Так в чем же дело?» — спрашиваю я. «Вы не поверите», — говорит Олимпия. «У нее идиопатический оболочечный цистит». «Господи боже, что же это такое? У меня аж дух захватило от восхищения». «Это значит, что у Конституции классическая истерия», — весело сообщает Олимпия. «Оболочечным такой цистит называется потому, что происходит воспаление оболочки мочевого пузыря, а идиопатическим — потому, что не связан ни с какой органической патологией. Просто когда кошка переживает стресс, у нее начинается цистит точно так же, как бывает у женщин». «Но из-за чего же у нее может быть стресс?» «Искренне удивляюсь я, потому что, если уж у Конституции, это жирные балованные бездельницы, чье благополучие и покой нарушают лишь манипуляции доброжелательной начинающей ветеринарши, ощупывающей ей живот, находятся причины для стресса, то все остальные представители животного царства должны бы пребывать в состоянии хронического аффекта». Ветеринар сказал, это знает только сама кошка. Олимпия слегка нахмурилась. Недавно Поль Жос обозвал ее толстухой. Возможно, поэтому. Неизвестно, это может быть что угодно. И как же ее лечат? Так же, как людей. Дают прозок. Вы не шутите? И не думаю. Ну, что я говорила. Все мы животные, и никуда от этого не деться. Если кошка из богатеев страдает теми же болезнями, что и цивилизованные женщины, это говорит не о дурном обращении с домашними питомцами и не о том, что люди заражают своими хворями невинных тварей, а наоборот, о единстве и общей судьбе всего живого. Мы подвержены тем же страстям и тем же недугам. Это послужит мне уроком на будущее, когда я начну лечить незнакомых животных. Олимпия встала и вежливо попрощалась. Спасибо вам, мадам Мишель. Только с вами я и могу поговорить о таких вещах. «Не за что, Олимпия», — ответила я. «Мне и самой приятно». Уже в дверях Олимпия обернулась и сказала. «А знаете, Анна Артан собирается продавать квартиру. Надеюсь, у новых жильцов тоже будет кошка».